Глава 10. В сравнении с любой страной мира, богачи Америки, безусловно, в большей степени осознают свой долг перед обществом. В полной мере это утверждение справедливо и по отношению к сверхбогачам, которые владеют и управляют гигантскими корпорациями, распространяя свою экономическую мощь на политику, поддерживая и поощряя культуру. А особенно к членам Сократовского загородного гольф- и теннис-клуба Южной Калифорнии. Клуб этот более 70 лет тому назад основали тогдашние воротилы бизнеса, занимавшие ведущие позиции в торговле недвижимостью, средствах массовой информации, кинематографии, промышленности, сельском хозяйстве, с тем, чтобы в спокойной обстановке расслабиться, а при необходимости и обсудить животрепещущие политические вопросы. Принимали в клуб только очень богатых. Формально устав не делал разницы между черными и белыми, иудеями и католиками, мужчинами и женщинами, художниками и магнатами. Но фактически негры в списках членов встречались крайне редко, а женщины отсутствовали напрочь. Со временем Сократовский клуб стал прибежищем очень просвещенных, очень ответственных богачей. Службу безопасности клуба возглавлял бывший заместитель директора ЦРУ, поэтому изощренностью электронных систем защиты клуб мог потягаться и с Белым домом. 4 раза в год в клубе собирались от 50 до 100 мужчин, которым принадлежала большая часть Америки. Они приезжали на неделю, и в этот период численность обслуживающего персонала сокращалась до минимума. Члены клуба сами застилали постели, сами смешивали напитки, иногда даже сами готовили ужин, поджаривая мясо на мангалах. Разумеется, официанты, повара и горничные оставались, так же, как и неизбежные секретари этих важных людей. Американский бизнес и политика не могли остановиться только потому, что ведущие игроки решили подзарядиться энергией. В течение недели эти люди часто собирались маленькими группками, проводя время в интересных беседах. Они участвовали в семинарах, которые вели ведущие профессора самых знаменитых университетов. На них рассматривались проблемы этики, философии, ответственности элиты перед менее удачливой частью общества. Ученые с мировым именем рассказывали им о плюсах и минусах ядерного оружия, исследовании мозговой деятельности, освоении космоса, различных экономических доктринах. Они также играли в теннис, плавали в бассейне, проводили турниры по трик-траку и бриджу, до поздней ночи спорили о добре и зле, женщинах и любви, семейной верности и случайных связях. Ответственные люди, едва ли не самые ответственные в Америке. И при всех своих различиях их объединяли 2 цели. В попытке вернуться в молодость они старались приумножить все лучшее, что закладывала в них природа, и совместными усилиями содействовать созданию общества, более достойного для жизни человеческих существ, с учетом их субъективного понимания достойности. После недели, проведенной в клубе, они возвращались к обычной жизни, окрыленные новыми надеждами, горя желанием помочь человечеству, с особой остротой ощущая, что их действия могут сохранить структуру общества, в котором им довелось жить, возможно, завязав и наладив новые личные контакты, которые могли способствовать более интенсивному развитию их бизнеса. Очередная неделя началась в понедельник, после первого дня Пасхи. Из-за национального кризиса, вызванного убийством папы и угоном самолета, на котором находились дочь президента и ее убийца, число приехавших членов клуба сократилось до 20. Самым пожилым из них был Джордж Гринуэлл. В 80 лет он еще играл в теннис в паре, но очень тщательно подбирал соперников, избегая молодых людей, которые из уважения к его возрасту стали бы играть с ней в полную силу. А вот в трик-траке он оставался одним из самых грозных бойцов. Гринуэлл принимал во внимание только те национальные кризисы, которые каким-то боком затрагивали торговлю зерном, потому что его компания владела и контролировала практически весь урожай Америки. Его звездный час пробил более 30 лет назад, когда Соединенные Штаты наложили эмбарго на поставки зерна в Россию, чтобы добиться решающего перевеса в холодной войне. Джордж Гринуэлл полагал себя патриотом, но отнюдь не дураком. Он знал, что Россию этим не взять. Он также знал, что эмбарго погубит американских фермеров. Поэтому он не подчинился решению президента Соединенных Штатов и поставлял зерно в зарубежные компании, которые переправляли его в Россию. Он вызвал на себя гнев исполнительной ветви власти. Администрация президента направила в Конгресс законопроекты, урезающие могущество его семейной компании, преобразующие компанию в акционерное общество, с тем, чтобы поставить ее деятельность под более жесткий контроль. Но Гринуэлл никогда не скупился на пожертвования в предвыборные фонды сенаторов и конгрессменов, так что скоро про законопроекты благополучно забыли. Сократовский клуб особенно нравился Гринуэллу за то, что его роскошь не бросалась в глаза, не вызывала зависти тех, кто оказался не столь удачливым, как члены клуба. Опять же, о клубе никогда и ничего не писала пресса. Большинство телевизионных компаний, журналов и газет принадлежали членам клуба. А главное, в клубе он вновь чувствовал себя молодым, участвуя в общественной жизни наравне с людьми, которые годились ему в сыновья, но не уступали ни в богатстве, ни в могуществе. В годы зернового эмбарго он получал сверхприбыль, задешево покупая пшеницу и кукурузу у загнанных в угол американских фермеров и дорого продавая их отчаявшейся России. Делал он это из принципа, показывая тем самым, что голова у него работает лучше, чем у государственных чиновников. Но эти деньги, сотни миллионов долларов, шли в музеи, образовательные фонды, культурные телевизионные программы, особенно музыкальные. Гринуэлл обожал музыку. Сам Гринуэлл считал себя человеком цивилизованным. Спасибо лучшим школам, в которых ему довелось учиться. Он хорошо представлял себе ответственность, лежащую на плечах богатого человека, необходимость с пониманием и любовью относиться к своим согражданам. В бизнесе Гринуэлл стремился к совершенству, воспринимал его как форму искусства. Математика миллионов тонн зерна звучала в его мозгу как камерная музыка. Крайне редко его охватывала ярость, недостойная благородного джентльмена. Однажды это случилось, когда очень молодой профессор музыки, возглавлявший университетскую кафедру, созданную одним из благотворительных фондов Гринуэлла, опубликовал эссе, в котором поставил джаз и рок-н-ролл выше Брамса и Шуберта, а классическую музыку посмел назвать похоронной. Гринуэлл хотел сразу же уволить профессора, но воспитание не позволило. Однако молодой профессор опубликовал еще одно эссе, в котором нашлось место крайне неудачно сформулированному вопросу: «Кому нахрен нужен этот Бетховен?» Такого Гринуэлл потерпеть не мог. Молодой профессор так и не понял причины свалившихся на его голову напастей, но годом позже он мог зарабатывать на жизнь лишь частными фортепианными уроками в Сан-Франциско. На что Сократовский клуб не жалел средств, так это на коммуникационные системы. Так, информация об ультиматуме султану Шерхабена, который президент огласил на секретном совещании со своими советниками, стала известна всем 20 членам Сократовского клуба через час после завершения совещания. Но только Гринуэлл знал, что поступила она от Оливера Олифанта, оракула. Регулярные встречи самых богатых и, соответственно, влиятельных людей Америки проводились не для того, чтобы намечать общую программу действий или устраивать заговоры. Нет, они преследовали совершенно иные цели. Поговорить о задачах, стоящих перед человеческой цивилизацией, обменяться сведениями, которые представляли общий интерес, попытаться нащупать оптимальные варианты решения проблем, с которыми сталкивалось современное общество. Руководствуясь этими соображениями, Джордж Гринуэлл и пригласил трех других членов клуба в веселенькую беседку у теннисных кортов, где им накрыли столик для ленча. Самому молодому из приглашенных, Лоренсу Салентайну, принадлежала одна из ведущих телевещательных корпораций, несколько компаний кабельного телевидения ежедневные газеты в трех крупнейших городах, 5 журналов и одна из самых больших киностудий. Через дочерние компании он владел крупным издательским домом и 12 местными телеканалами в больших городах. И это только в Соединенных Штатах. Но в его империю входили средства массовой информации практически всех стран мира. Высокий, красивый, сверкающие сединой волосы он завивал на манер римских императоров. Этот стиль как раз вошел в моду в среде интеллектуалов и в Голливуде. Разносторонне образованный, умный, 45-летний Салентайн по праву считался одним из самых влиятельных людей в американской политике. Не было в США конгрессмена, сенатора или министра, который не перезвонил бы Салентайну по его просьбе. А вот с президентом Кеннеди его отношения не заладились. Враждебное отношение прессы к новым социальным программам, предложенным администрацией, Кеннеди воспринимал как личное оскорбление. Луи Инч специализировался на недвижимости. В крупнейших городах Соединенных Штатов ему принадлежало больше земли и домов, чем любому другому человеку или компании Америки. Еще совсем молодым, сейчас он только перешагнул пятый десяток, Инч понял, сколь важна высотность дома. Он покупал права на надстройку зданий и вытягивал их на, казалось бы, невероятную высоту. И по стоимости его небоскребы в десятки раз превосходили исходные здания. Он, как никто другой, изменил облик городов, их освещенность, создав бездонные темные каньоны, которые многим пришлись по вкусу. В Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе его стараниями арендная плата поднялась до заоблачных высот, так что в этих городах теперь могли жить только богатые люди. Он запугивал или подкупал муниципальных чиновников, а потому мог не опасаться контроля за арендной платой и хвалился, что теперь в его домах квадратный фут стоит не меньше, чем в Токио. Однако в политическом влиянии, несмотря на все его честолюбие, Инч заметно уступал остальным участникам Линча. Его личное состояние оценивалось в 5 миллиардов долларов, но большую его часть составлял такой малоликвидный товар, как недвижимость. Он не стремился реализовывать свои идеи исключительно через политиков. Его интересовали только богатство и власть, а не ответственность перед обществом, в котором он жил. Он беззастенчиво покупал чиновников, строительные профсоюзы. Он приобретал отели-казино в Атлантик-Сити и Лас-Вегасе, выдавливая оттуда боссов мафии. Пусть это покажется странным, но в этом его поддерживали второстепенные фигуры криминальных империй. Службы его многочисленных отелей имели налаженные контакты с фирмами, поставлявшими персонал, посуду, постельное белье, спиртное, продукты. Все они в той или иной степени контролировались преступным миром. И через своих подчиненных Инч устанавливал с этими людьми деловые отношения, разумеется, не афишируя их. Пресса особо и не старалась раздуть скандал, связанный с его именем. И дело тут было не только в его осмотрительности. Луи Инча отличало полное отсутствие харизмы. Такие персоны публику не интересовали. По этим причинам практически все члены Сократовского клуба презирали Инча, а терпели его только потому, что одна из его компаний владела землями, окружающими территорию клуба, и существовала опасность, что он построит рядом дешевые дома на 50 тысяч человек и наводнит окрестности латиносами и черными. Последний из приглашенных Гринуэллом, Мартин Матфорд, мужчина лет 60 в слаксах, синем клубном пиджаке и белой рубашке с отложным воротником, возможно, был самым влиятельным из всех четверых, потому что контролировал деньги в самых разных сферах человеческой деятельности. В молодости один из протеже Оракула, он хорошо усвоил уроки мэтра и частенько рассказывал об Оракуле удивительные истории, развлекая членов Сократовского клуба. Матфорд начинал свою карьеру в инвестиционном банке и поначалу, во всяком случае с его слов, наломал немало дров. В молодости он не пропускал ни одной юбки, и, к его изумлению, мужья некоторых соблазненных им жен приходили к нему не для того, чтобы отомстить, а за банковским кредитом. При этом они пребывали в прекрасном расположении духа и чуть ли не подмигивали ему. Кредиты он выдавал, хотя и чувствовал, что деньги назад не вернутся. В то время он еще не знал, что сотрудники кредитных отделов за подарки и взятки выдавали ссуду ненадежным заемщикам, главным образом маленьким компаниям. По документам все выглядело в лучшем виде. Руководство банков хотело одалживать деньги, в этом заключалась его работа, из этого образовывалась прибыль. Поэтому инструкции сознательно составлялись таким образом, чтобы упрощать жизнь тем, кто непосредственно принимал решение о выдаче кредита. Разумеется, приходилось заполнять необходимые бумаги, прикладывать протоколы собеседований и так далее. Так что Матфорд обошелся банку в несколько сотен тысяч долларов, прежде чем его перевели в другое отделение и в другой город по, как ему казалось, счастливому стечению обстоятельств. Лишь позднее он понял, что руководство просто закрыло глаза на его шалости. Ошибки молодости остались в далеком прошлом, прощенные и забытые. Усвоив ценные уроки, Матфорд начал путь наверх. И 30 лет спустя в беседке Сократовского клуба сидел самый могущественный финансист Соединенных Штатов Америки, председатель правления одного из крупнейших банков, владелец крупных пакетов акций национальных телевещательных компаний. Он и его друзья контролировали автомобильную промышленность и значительную долю авиаперевозок. Он вкладывал огромные деньги в электронику и входил в совет директоров нескольких брокерских контор Уолл-стрита, которые содействовали созданию огромных конгломератов. В максимально сжатые сроки он мог аккумулировать астрономические суммы для решения тех или иных вопросов. Многие конгрессмены и сенаторы были обязаны ему своим избранием, а потому голосовали в полном соответствии с его пожеланиями. Четверо мужчин сидели за круглым столиком в окружении ярких калифорнийских цветов и вечно зеленых кустарников. «Что вы думаете о решении президента?» – спросил Гринуэлл. «Убийство его дочери – форменное безобразие», – ответил Матфорд. «Но уничтожить 50 миллиардов долларов тоже не дело». Официант Латинос в белых брюках и рубашке с короткими рукавами с эмблемой клуба на груди подошел, чтобы взять заказ на напитки. «Если он это сделает, то станет национальным героем», — заметил Салентайн. «И на второй срок его изберут единогласно». «Но мы все понимаем, что это излишне резкая реакция», — указал Гринуэлл. «Мы на многие годы испортим отношения с зарубежными странами». «Сейчас нам грех жаловаться на управление страной», — заметил Матфорд. «Законодателям удалось установить хоть какой-то контроль над исполнительной властью. Выиграет ли страна, если маятник качнется в другую сторону?» «А что может сделать Кеннеди, даже если его переизберут?» — спросил Инч. «Контроль остается за Конгрессом, а там решающим является наше слово. В палате представителей не наберется и 50 человек, которые попали туда без наших денег. А в Сенате заседают сплошь миллионеры. Нам нет нужды волноваться насчет президента». Гринуэлл поверх теннисных кортов смотрел на залитый солнцем Тихий океан. Синяя гладь простиралась за горизонт. В эти самые минуты его воды бороздили сотни кораблей, перевозящих зерно стоимостью в миллиарды долларов. Он вдруг почувствовал себя виноватым за то, что мог уморить голодом или накормить весь мир. Уже было заговорил, но его прервал официант, вернувшийся с полными стаканами. Гринуэлл помнил о своем возрасте и заказал себе минеральную воду. Отпил маленький глоток, и как только официант отошел, продолжил. «Мы не должны забывать, что пост президента Соединенных Штатов таит в себе огромную опасность для демократического процесса». «Это ерунда», — возразил ему Салентайн. «Другие чиновники в администрации удержат его от принятия опрометчивых решений. И военные, несмотря на их лояльность, не позволят ему выйти за демократические рамки. И ты это знаешь, Джордж». «Разумеется, это справедливо, когда в стране царят тишина и покой. Но вспомни Линкольна. Во время гражданской войны он практически отменил гражданские свободы и положение о неприкосновенности личности. Или Рузвельта, который втянул нас во Вторую мировую войну. Посмотри на потенциальные возможности президента. Он же имеет право помиловать любого преступника. Это власть короля. Ты знаешь, что можно сделать с такой властью? Какие создавать союзы? Без сильного конгресса власть его может стать абсолютной. К счастью, у нас есть такой конгресс. Но мы должны заглядывать вперед. Мы должны иметь гарантии того, что исполнительная власть останется подотчетной должным образом избранным представителем народа. С телевидением и другими средствами массовой информации Кеннеди не протянет и дня, если вдруг захочет стать диктатором. Да, такая мысль просто не придет ему в голову. Сегодняшняя Америка превыше всего ставит индивидуальную свободу. Он помолчал. «Ты это прекрасно знаешь, Джордж. Ты не подчинился печально известному эмбарго?» «Вы упускаете главное. Смелый президент может смести все эти препятствия. А Кеннеди слишком смел для этого кризиса». «Ты клонишь к тому, что мы все должны выступить единым фронтом против ультиматума, предъявленного Кеннеди Шерхабену?» – нетерпеливо спросил Инч. «Лично я думаю, что он выбрал верную тактику. Государства чувствуют силу так же, как и люди». В свое время Инч не стеснялся демонстрировать силу в отношении тех арендаторов, которые, пользуясь своими правами, не хотели выселяться из домов, намеченных им под снос или реконструкцию. Он отключал тепло и воду, прекращал техническое обслуживание зданий, наводнял целые районы черными, чтобы выселить оттуда белых. Чиновники, что муниципальные, что федеральные, получали громадные взятки и закрывали глаза на его художество. Успех Инча строился именно на применении силы. «Вновь вы упускаете главное. Через час мы проведем телеконференцию с Бертом Одиком. Пожалуйста, извините, что я организовал ее, не проконсультировавшись с вами. Я подумал, что времени нет, слишком быстро развиваются события. Не забывайте, что собственность стоимостью в 50 миллиардов, которую собираются уничтожить, принадлежит Берту Одику, и он очень обеспокоен. А меня тревожит наше будущее. Если президент сможет сегодня проделать все это с Одиком, завтра та же участь может ждать и нас». «Кеннеди болен», – задумчиво изрек Матвард. «Я думаю, прежде чем заговорить с Одиком, мы должны прийти к какому-то консенсусу», – заметил Салентайн. «Забота о сохранении нефти превратилась для него в навязчивую идею», – вставил Инч. «Он всегда чувствовал, что нефть каким-то образом конфликтует с недвижимостью». «Я думаю, Берт вправе рассчитывать на то, что мы всесторонне обсудим ситуацию и найдем оптимальное решение», – высказал свое мнение Джордж Гринуэлл. Как только четверо мужчин собрались в коммуникационном центре Сократовского клуба, на экране огромного телевизора появилось изображение Берта Одика. Он приветствовал их улыбкой, но лицо отливало неестественной краснотой. То ли экран искажал цвета, то ли Одик был вне себя от ярости. Но заговорил он ровно и спокойно. «Я лечу в Шерхабен. Возможно, чтобы в последний раз взглянуть на мои 50 миллиардов баксов». Разговор шел в реальном режиме времени. Они могли говорить с изображением так, словно Одик находился рядом с ними. И они знали, что на таком же экране он видит их изображение, так что им приходилось держать под контролем не только голоса, но и мимику. «Ты действительно летишь?» – спросил Инч. «Да», – кивнул Одик. «Султан мой друг, и ситуация очень щекотливая. Я смогу принести нашей стране больше пользы, если лично отправлюсь в Шерхабен». «Согласно сообщениям моих источников, Конгресс и Сенат стараются заблокировать решение президента. Это возможно? Изображение Одика улыбнулось. «Не просто возможно, но реально. Предлагается временно отстранить президента от исполнения его обязанностей, поскольку он руководствуется не интересами государства, а лично вендеттой. Одна из поправок к Конституции позволяет вынести такое решение. Для этого нам необходимы подписи членов кабинета и вице-президента на петиции, которую и утвердит Конгресс. Отстранив президента от власти хотя бы на 30 дней, мы спасем ДАК от разрушения. И я гарантирую, что во время моего пребывания в Шерхабене заложники будут освобождены. Я думаю, что вы все окажете Конгрессу поддержку в отстранении президента. Это ваш долг перед американской демократией, точно так же, как мой долг перед акционерами сохранить ДАК. Мы все прекрасно знаем, что он не пошел бы на крайние меры, если бы убили не его дочь, а кого-то еще. Берт, мы вчетвером обсудили ситуацию и согласились в том, что должны поддержать тебя и Конгресс. Это наш долг. Мы позвоним кому следует, будем координировать все наши усилия. Но у Лоренса Салентайна есть несколько соображений, которые он хотел бы изложить. На лице Одика отразилась злость и недовольство. «Ларри, не время сейчас для твоих репортеров сидеть на заборе и наблюдать за происходящим. Если сейчас Кеннеди обойдется мне в 50 миллиардов, придет время, когда все твои телекомпании останутся без федеральной лицензии, и ты пойдешь по миру. Я пальцем не шевельну, чтобы помочь тебе». От такой прямоты Гринуэлл поморщился. Инч и Матфорд улыбнулись. Лицо Салентайна осталось бесстрастным. Заговорил он мягким, обволакивающим голосом. «Берт, я полностью на твоей стороне, можешь не сомневаться. Я думаю, что человек, самолично решивший уничтожить 50 миллиардов долларов, чтобы его угрозы воспринимали всерьез, психически неуравновешен и не может возглавлять Соединенные Штаты. Я на твоей стороне, уверяю тебя». Телевидение прервет свои программы экстренными выпусками новостей о том, что президента Кеннеди осматривают психиатры, что травма, вызванная смертью дочери, может временно дезориентировать его, лишить возможности адекватно воспринимать реальность. Все это создаст положительный фон для работы Конгресса. Но здесь мы вторгаемся в ту область, где у меня опыта побольше, чем у других. Решение президента будет поддержано американским народом. Это естественная реакция толпы. Если президент добьется своего, и заложники будут освобождены, он заручится абсолютной поддержкой избирателей. Кеннеди умен и энергичен. За первым шагом последует второй, и в итоге он сомнет Конгресс. Салентайн помолчал, тщательно подбирая слова. А вот если его угрозы ни к чему не приведут, заложники погибнут, кризис не разрешится, тогда Кеннеди кончится как политик. На экране лицо Берта Одика дернулось. Это не альтернатива. Если дело заходит так далеко, заложники должны быть спасены. Наша страна должна победить. Кроме того, 50 миллиардов все равно будут потеряны. Ни один истинный американец не хочет, чтобы миссия Кеннеди закончилась провалом. Они, возможно, не хотят, чтобы эта миссия потребовала столь жестких мер. Но если уж сказано «А», мы должны приложить все силы, чтобы она завершилась успехом. «Согласен с тобой», — кивнул Салентайн, хотя придерживался противоположного мнения. «Абсолютно согласен». Следующий момент. Как только президент почувствует опасность со стороны Конгресса, первым делом он захочет обратиться к нации по телевидению. При всех недостатках Кеннеди на экране он бог. Если он представит свою точку зрения, Конгресс превратится в главного врага этой страны. И чего добьется Конгресс, если на 30 дней отстранит президента от выполнения его обязанностей? Существует вероятность того, что президент прав в своем анализе, что главная цель террористов – превратить Соединенные Штаты в посмешище. Вновь Салентайн выдержал паузу. тогда Кеннеди опять станет всеобщим героем. Поэтому мы считаем, что наилучший сценарий развития событий – оставить его в покое. Или он победит, или проиграет, другого не дано. В долговременной перспективе угрозы для политической структуры страны нет. Это оптимум. «Но я потеряю 50 миллиардов, так?» – спросил Одик, и его лицо от злости налилось багрянцем. Похоже, телевизор ничуть не искажал цвета. «Это большие деньги, но еще не конец света», – заметил Матфорд. Тут Берт Одик покраснел еще больше. Салентайн вновь подумал, что с телевизором непорядок. Не мог человек оставаться в живых с таким цветом лица. «Пошел ты нахер, Мартин!» – загремел он на весь коммуникационный центр. «Потери будут еще больше. Как насчет дохода, который мы не получим, пока будем отстраивать ДАК? А разве твои банки дадут мне беспроцентную ссуду? У тебя в заднице больше денег, чем в казначействе Соединенных Штатов. Но сможешь ты дать мне 50 миллиардов? Черта с два!» «Берт, Берт, мы же на твоей стороне!» – торопливо вмешался Гринуэлл. «Салентайн лишь делится с тобой теми нюансами, которые за недостатком времени ты мог упустить в своем анализе. В любом случае мы не сможем остановить Конгресс, даже если бы и попытались. Конгресс никогда не позволит исполнительной власти доминировать в столь важном вопросе. А теперь нам пора браться за дело, поэтому я предлагаю завершить конференцию». Салентайн улыбнулся. «Берт, экстренные выпуски новостей выйдут в эфир через 3 часа. Остальные национальные компании последуют за нами. Позвони мне и скажи, что ты думаешь по этому поводу. Возможно, у тебя возникнут какие-то идеи. И еще. Если Конгресс успеет отстранить президента от выполнения его обязанностей до того, как он затребует время для выступления по ТВ, телевещательные компании смогут отказать ему на том основании, что он психически неполноценен и более не является президентом». «Проследи за этим». Лицо Одика медленно приобрело нормальный цвет. Закончилась телеконференция вежливыми прощаниями. «Господа», — Салентайн оглядел присутствующих, — «я предлагаю отправиться в Вашингтон на моем самолете. Думаю, мы должны посетить нашего доброго друга Оливера Олифанта». Матфорд улыбнулся. «Оракул мой учитель. Он, конечно, даст ответ на многие интересующие нас вопросы». Через час они уже летели в Вашингтон. Послушав Хабена Шарифу Валебу, срочно вызванному к президенту Кеннеди, показали видеопленку, тайно сделанную ЦРУ, запечатлевшую Джабрила, обедающего с султаном в его дворце. Посол Шерхабена пришел в ужас. Как мог его султан принять участие в столь опасной авантюре? Шерхабен – крохотная, миролюбивая страна. Другой, рядом с более могущественными соседями, она просто и не могла быть. Встреча состоялась в овальном кабинете в присутствии Берта Одика. Со стороны президента в ней участвовали двое его главных помощников – Артур Уикс, советник по национальной безопасности, и Юджин Дези, руководитель аппарата. После формального представления посол Шерхабена обратился к Кеннеди. «Мистер президент, поверьте мне, я ничего об этом не знал. Примите мои искренние соболезнования». Он едва не плакал. «Но я должен сказать, что в одном не сомневаюсь ни на секунду. Султан никогда бы не согласился причинить вред вашей дочери». «Я надеюсь, что это правда», — сухо ответил Кеннеди. «В этом случае он обязательно примет мои предложения». Посол выслушал эти слова с предчувствием беды не столько для Шерхабена, как для себя. Он получил образование в американском университете, его восхищал американский образ жизни. Он любил американскую еду, американские алкогольные напитки, американских женщин, их подчеркнутую независимость от мужчин. Он любил американскую музыку и фильмы. Он жертвовал деньги в предвыборные фонды политиков и давал взятки чиновникам государственного департамента. Он был экспертом по нефти и другом Берта Одика. и теперь его заботило собственное будущее, а не судьба султана и Шерхабена. Ну, пригрозят Шерхабену экономическими санкциями. Возможно, ЦРУ активизирует свою деятельность с целью смещения султана и замены его на более управляемого политика. Последнее как раз посла очень даже устраивало. Поэтому ультиматум Кеннеди потряс его до глубины души. «Слушайте внимательно. Через 3 часа вы улетите в Шерхабен, чтобы лично передать султану мои слова. Вас будут сопровождать мистер Берт Одик, которого вы знаете, и мистер Артур Уикс, мой советник по национальной безопасности. Султану вы должны передать следующее. Через 24 часа город Дак будет уничтожен». От ужаса посол лишился дара речи, а Кеннеди продолжал. «Заложники должны быть освобождены, а террорист Джабрил передан нам, живым. Если этого не случится, государство Шерхабен перестанет существовать». Посол аж позеленел, и Кеннеди даже засомневался, понимает ли тот его слова. Поэтому после паузы добавил. «Все мои условия будут изложены в письме, которое вы получите, чтобы вручить султану». Посол Валеп начал приходить в себя. «Мистер президент, пожалуйста, простите меня. Вы что-то сказали насчет уничтожения Дака?» «Совершенно верно. Ваш султан не поверит моим угрозам, пока не услышит разрывы падающих на Дак бомб и ракет. Повторяю. Заложники должны быть освобождены, а Джабрил передан нам живым. Султан должен принять все необходимые меры, чтобы не допустить его самоубийства. Дальнейших переговоров не будет». Посол не верил своим ушам. «Мистер президент, вы же не можете уничтожить независимую страну, пусть и такую крошечную. И потом, уничтожая Дак, вы уничтожите американские инвестиции стоимостью 50 миллиардов долларов». «Поживем, увидим», — ответил Кеннеди. «Сделайте все, что в ваших силах, чтобы султан понял. Мои слова не просто угроза. Или заложники и Джабрил, или Дак. Это ваша основная задача. Вы, мистер Одик и мистер Уикс, полетите на одном из моих самолетов. Вместе с вами отправятся еще 2 самолета. Один за заложниками и телом моей дочери, второй за Джабрилом». Посол не мог говорить, с трудом мог соображать. Такое вряд ли приснилось бы и в кошмарном сне. Президент определенно сошел с ума. Когда он и Берт Одик остались наедине, последний мрачно бросил. «Этот мерзавец не шутит. Но и у нас есть козырь в рукаве. Поговорим об этом в самолете». В овальном кабинете Юджин Дези что-то писал в блокноте. «Ты позаботился о том, чтобы все документы отправили в посольство и на борт самолета?» «Мы их немного отредактировали», — ответил Дези. «Не можем мы написать, что собираемся уничтожить целую страну. Но ты выразился достаточно ясно». «Зачем посылать Уикса?» — Кеннеди улыбнулся. «Султан поймет, что я настроен очень серьезно, раз прислал к нему советника по национальной безопасности, и Артур повторит ему мои слова». «Ты думаешь, сработает?» – спросил Дези. «Он подождет уничтожения Дака, а потом обязательно сработает, если только он не безумец».